Глава 18. Лекция Эффенбаха. Утром следующего дня злые и невыспавшиеся сыщики сидели в кабинете и пили крепкий чай. Настроение у обоих было поганое. Кто знал о твоих планах прийти к Маньке Кантузи? Ты. Понятно. Еще кто? Твой агент, что ходил за справкой во врачебно-полицейский кабинет. Васильев. Этого вычеркивай. Кто ты такой, ему не было известно, как и то, для чего берется справка. А таких бумажек я запрашиваю в день по 20. Нет, измена не у нас. В Петербурге надо искать. Там хрен найдешь. Я доложил результаты расследования рапортом на имя Плеве и сдал его законным порядком в канцелярию. Кто угодно мог его прочитать. А возможно простое совпадение? Возможно. Но я в это не верю. Что теперь намерен делать? Единственный московский конец для розыска обрублен. Придется шарить наобум. Пойдешь по притонам? А что еще остается? Я дам тебе двух толковых агентов. Ты здесь чужой, один не справишься. Анатолий, никаких агентов. Я могу играть только самого себя. И лишь так сумею вывернуться. Есть Лыков, тертый малый. На ногу себе наступать не дозволяет. Ищет одного мошенника по делу. Бродит, расспрашивает. А твои ребята и себя, и меня под ножи подведут. Подумай своей упрямой головой. Один ты в сапогах ходишь? Так лови, чтобы самому уйти. Твоих подвигов по псковской тюрьме здесь никто не знает. Это не Питер. И как войдешь в преступную среду? Открою дверь и войду. Леш, тебя через 3 часа уже зарежут. Ты что, не понимаешь этого? Толь, объясни, за что меня резать? Да заодно то, что ты не деловой, а стало быть, чужак. А что не деловой, написано у тебя на лице крупными буквами. И с такой наружностью ты намерен ввалиться в ад или Поляков трактир? Да, и не вижу в этом ничего невозможного. Ты, Анатолий, кабинетный деятель, потому и сомневаешься. А как я, по-твоему, попал в псковскую тюрьму? Открыл дверь и вошел, и никто меня там ножом не ткнул. То тюрьма, а то притон. Здесь громилы, полные хозяева, и помощи ниоткуда не будет. Везде одно и то же. Или ты полагаешь, что в тюрьме правит администрация? Задумайся. У меня легенда, понятная уголовным. Брус — лихой человек, хитрован, любит деньги. И не свой, и не чужой. По принципам солдат, по замашкам решительный человек. С таким без особой нужды никто связываться не станет. Поверь, такие люди в уголовной среде встречаются. Фартовые ребята умные. Они станут думать не о том, как меня зарезать или спровадить, а как заработать. Вот увидишь, мне еще в поисках помогут. За деньги, конечно. Когда испробуют. Значит, проба будет? Конечно, как же без нее? И ты вот так спокойно ее ожидаешь? Страшно, Толь, первые 10 раз. А потом же ничего, привыкаешь. Что мне делать, пока ты ходишь по притонам? Мобилизуй агентуру, но очень аккуратно. Если Ивану узнают, что Рупейта Дубяга разыскивают одновременно и сыщики, и питерский брус, Лыков, сам понимаешь. Сделаю аккуратно. Что еще? Подготовь для меня почтовый ящик, квартиру в тихой улице с 2 выходами, где всегда будет дежурить твой человек. Есть такая еще. Опиши мне подробно оперативную обстановку в Москве. Где искать, где не искать, и кто тут у тебя чем заправляет. Тогда пошли к карте. На стене эффенбаховского кабинета висела подробная карта Москвы с разделением на полицейские участки. Сыщики встали перед ней. Начальник отделения взял указку. Запоминай. Начнем, конечно, с Хитровки. Это самая язва. Она занимает весь район между Солянкой и Покровским бульваром. Ну, что-то вроде вашей Вяземской лавры. Только вместо 13 домов здесь их 50, разбросанных по 6 переулкам. Проживает постоянно более 10 000 человек. Половина из них беспаспортные. Обвалы мы, конечно, проводим, но ловим только мелочь. Серьезные люди селятся в подземных убежищах. Это катакомбы, вырытые еще до Ваньки Каина. Днем тамошние обитатели наружу не выходят, а ночью дураков нет их ловить. Столица всей местности — Хитровская площадь с рынком. Вот здесь на нее и над подколокольный переулок выходят переулки Певческий и Петропавловский. Это сердце Хитровки. Одно из наиболее опасных мест в Москве. Три огромных домовладения — Бунина, Степанова и Ромейка — образуют особый квартал. Вот он, на карте. В Бунинской ночлежке два полууголовных трактира, именуемые в народе «Сибирь» и «Пересыльный». Собираются люди темные — воры, маклаки, бродяги с дезертирами. Но крупные преступники сюда не ходят. Опасно. Можно попасть на сыщиков. Для них существует третий трактир — каторга. Это притон для самых отчаянных. Здесь никогда не было ни одного из наших. Узнают — убьют. Расскажи о каторге все, что имеешь. Похоже, мне туда надо. Место очень закрытое, поэтому сказать почти нечего. Публика особая, крупные воры, налетчики, убийцы. Много беглых с каторги, тут у них биржа. Хозяин заведения Марк Афанасьев знаменит на всю Россию. Необычный тип. Защитник и покровитель зеленых ног. Первопрестольный. Зеленые ноги — беглые каторжники. Притонодержатель и укрыватель беглых. Притом не за деньги, а из какого-то странного человеколюбия. Так не бывает. Все кабачики скупают краденое. Это главная статья их доходов. При чем тут человеколюбие? Афанасьев другой. Скупку слама он целиком доверил своему буфетчику, Ваньке Кулакову. Вот тот маклак так маклак. Первый на Москве. А Марк Иванович ничем таким не занимается и живет только с продажи водки. Все беглые, кто бы ни был, как появятся в городе, сразу к нему на аудиенцию. Он их прячет, достает документы, суживает деньгами. Пока человек не начнет зарабатывать сам, он его поит, кормит, одевает. Говорят, иных содержал на свой кошт до полугода. Естественно, деловые его за это боготворят. Случись что, любому перережут за него глотку. Афанасьев знает все обо всех. Вот бы кого спросить насчет Рупейта Дубяга. — Спрошу. Эфенбах покачал головой, сокрушенно глядя на Лыкова. Хотел что-то сказать, но сдержался и продолжил. Самый страшный на Хитровке — свиной дом, владение инженера Ромейка. В нем одном 64 ночлежки. Это почти целый квартал между Певческим и Петропавловским переулками. Тупой угол, что выходит на площадь, знаменитый утюг. Но тут публика смешанная. Есть жильцы даже с паспортами. А вот казармы, что идут к Яузским воротам, настоящий чертогон. Называются «Сухой овраг». Казарм всех 8, и в двух последних обитают исключительно убийцы и беглые каторжники. Именно здесь находится подземное убежище. Никто эти норы не видел, а кто видел, не скажет. Пользуюсь лишь слухами. А что же облавы? Такой небольшой квартал, оцепить его, да и перевернуть вверх дном. Пытались и не раз. Два агента пропали, как сквозь землю провалились. Убит помощник пристава. А пойманных ни одного. Говорю же, там катакомбы. Еще от подземной Москвы Ивана Грозного остались. А потом при Екатерине водовод тянули. Да так и бросили. Для твоей парочки удобное место, чтобы спрятаться. Понял. Навещу и сухой овраг. Да ты совсем сдурел! Не выдержал Эфенбах, перейдя на крик. От тебя даже костей никогда не найдут. Там чужих не бывало сроду. Ну, это же чужих, — спокойно ответил Лыков. А я хоть одним боком, да свой. Вот смотри, большой сахатый дал мне рекомендательное письмо. У них это называется рапорт. К некому Верлиоке, своему московскому приятелю. Знаешь такого? Четвертый год пытаюсь его арестовать. Настоящее имя — Никифор Ногтев, главарь банды Заберох. Заберох Ну, грабителей. У вас в Питере их называют дергачами. Понятно. Где мне его найти? В каторге и сухом овраге Верлиока, по моим сведениям, не бывает. Его вотчина Лубянка, а место проживания — Шиповская крепость. Это такой огромный дом возле Политехнического музея, вот здесь. Построен 40 лет назад богачом и свитским генералом как доходный. Шипов полицию не жаловал и приказал своим конторщикам селить всех подряд, не спрашивая документов. Но те и заселили. Сейчас в домовладении живут несколько сот преступников. Что, даже сегодня с ними ничего нельзя сделать? Старая полиция боялась генерала как огня. Со своими связями при дворе Шипов мог сместить любого обер-полицмейстера. 10 лет уже, как он помер, а Шиповская крепость нам по-прежнему не сдается. И дело не в паспортах или полицейском надзоре. Внутри все отлажено так, что обывателю туда и въехать страшно. А снаружи кто-то влиятельный прикрывает их в городской думе. Но я их все равно дожму. Дай мне еще 3 года и выкурю всю эту нечисть. Дело в том, что шиповцы сидят на золотой жиле. Весь прилегающий район занят толкучим рынком. Огромное пространство в 3 площади. Лубянская, Старая и Новая заселили различные виды торговцев. Большинство из них так или иначе связаны с ворами и грабителями. По ночам все лавки на площадях открыты, в них скупают краденое. Жулики со всего города несут добычу сюда. Что купили, тут же перемещают в лабазы. Вот они, вдоль стены Китай-города. Лабазы охраняются свирепыми кавказскими овчарками. Внутри подпольные перешивочные мастерские, работающие с вечера до утра. С началом торговли перекроенные вещи уже продают на толкучке, и хозяева их никогда не опознают. Весь этот промысел с громадными оборотами и обслуживают громилы из Шиповки. У них имеется свой излюбленный трактир на Солянке, близ Яузы. Несмотря на близость хитровки, он шиповский. Называется Поляков, по фамилии прежнего владельца, и ни в чем не уступает каторге Афанасьева. Там мне искать Верлиоку? Там. Мы изредка в него наведываемся. Однажды обнаружили на чердаке труп свежезадушенного купца, в другой раз нашли чьи-то отрубленные ноги. Жуткое местечко. За час до полуночи парадную дверь закрывают, а черный ход открыт до утра. Что творится внутри в эти часы, можно только догадываться. Уже много лет там не было не то что сыщиков, а даже простых обывателей. Только уголовные. Понятно. Обычный пчельник. Валяй свою экскурсию дальше, Чичерон. А дальше у нас Сретенка с Грачевкой. Правильно, Драчевкой. Тоже огромный преступный район, больше, чем Хитровка с Лубянкой вместе взятые. Столицей является трактир «Ад» на углу Трубной улицы и Колокольного переулка. Это 3-е, самое страшное в Москве место после каторги и Полякова трактира. Возможно, и самое ужасное во всем городе. В закрытой половине ада, именуемой Треисподня, обитает уголовный король Москвы, Анчутка Беспятый. Посторонним, как ты, туда входа нету. Анчутка правит, конечно, не всей Первопрестольной. Окраины ему не подчиняются, Хитровка тоже. Но все остальное он подмял. Вооруженная сила Беспятого — отряды головорезов и заберох. Квартируют в Арбузовской крепости. Это еще один огромный дом под номером 9 по Большому Колосову переулку. Занимает половину квартала, выходит и в Малый Колосов, и на Цветной бульвар. Представляет собою один гигантский уголовный притон. Соответственно, и вся местность вокруг такая, что по ночам лучше не ходить. Ограбят, а то и убьют. Тут же цвет проституции. В Пильниковом, Мясном, Сумниковом, Сергиевском переулках более 150 публичных домов. Но особенно дурная слава у Соболева переулка. Он весь заставлен полтинничными бордельми, в которых посетителей спаивают дурманом, а потом раздевают и выбрасывают на улицу. А есть бордели, где обслужат за 30 копеек и даже за гривенник. с соответствующими гигиеническими условиями. Конечно, у всех московских этурди-ветреница, их содержатели коты, не прочь залезть клиенту в карман. Но в Грачевке котами являются не воры, а громилы высокого ранга, которые даже по улице днем не ходят, потому как давно в розыске. Эти люди стараются вообще не покидать свой квартал, поэтому для их обслуживания тут создано все необходимое. Кабаки, бани и горные дома обывателей туда не пускают. Угу. Грачевку со Сретенкой оставляю на ужо. Где еще могут укрыться Рупейта с Мишкой? Есть еще Волчья долина, но ее я уже почти разорил. Это местность вокруг бань купца Горячего на Москве-реке. 50 лет тут было самое лютое в городе место. Сплошь притоны да уголовные трактиры. Но поставили поблизости храм Христа Спасителя и выгнали всю эту сволочь. Кое-кто еще остался в зачатевских переулках, но там у меня агентура. Я выясню. Более закрыта так называемая Котяшкина деревня. Это значительный квартал между Миюзской площадью, Оружейной улицей, Долгоруковской и 4-й Тверской-Ямской. Зверинец не хуже Хитровки. Самые дешевые по Москве проститутки и самые злые коты. Здесь даже днем могут раздеть. А по весне в прудах вокруг Екатерининской площади завсегда находим до полудюжины утопленников. Народ в Котяшкиной деревне проживает какой-то особенно дурной. Будто их там калибруют. Следующее уголовное место — Проточный переулок неподалеку от Смоленской площади. В городе преступный элемент заправляет на 4 рынках. Толкучий, Хитровку и Сухаревку все знают. А имеется еще и Смоленский рынок. Он даже хитрованцам даст фору. Там все краденое. Обслужат его 3 банды громил. Каждая проживает в своем доме. Вот в Проточном все эти дома и стоят. Арженова, Зимина и Волкова. Самый страшный из них первый, знаменитая Арженовская крепость. Но и остальные хороши. Что в них делается, точных сведений нет. Там большие конспираторы. Твой кирасир может прожить здесь целый год, и мы об том не узнаем. Ставлю в список вместе с Котяшкиной деревней. Что еще осталось? Да много чего еще осталось. В черте города, правда, мы уже все перебрали, но есть окраины и местности, недавно включенные в городскую черту. Там полицейский надзор почти отсутствует. Преступный элемент это видит и поэтому любит селиться именно здесь. Достаточно бандиту, объявленному в розыск, перебраться на другой берег ручья или переехать в новый дом за 200 саженей от прежнего, и все. Он уже под другой юрисдикцией. Частный пристав считает, что это до него уже не относится, и в лучшем случае начеркает отношение к уездному исправнику. А тот потеряет бумагу. Головорез же проживает себе, как ни в чем не бывало, десятилетиями, делает налеты на город и опять свою слободу. Малина! Слободы эти, как язвы, окружили Москву со всех сторон, и много зла поселено в них. Начнем хотя бы с Драгомиловских казарм. Это местность между кладбищем и 3-горным пивоваренным заводом, напротив лесной дачи Студенец. Там всегда было опасно. 4 неухоженных здания. Живут в них крючники, рабочие и золотая рота. Воры, заберохи, беглые каторжники. Чужого человека видно сразу. У них сложилась своя община, никому не подчиняющаяся. Полная хамократия. Анчутка, Беспятый, попробовал их покорить. Подослал целый отряд. Такого потопили в Москве-реке. Самые же лихие скрываются под землей, в огромных драгомиловских каменоломнях. Туда полиции совсем ходу нет. Далее, ежели по часовой стрелке, идут ипподром и Ходынка. Весьма угрюмый край. Близость бегов с их мошенническими проделками притягивает всякий сброд. Вокруг Тверской заставы и до Петровского парка сплошные малины. Тут проживают служащие Смоленской железной дороги, но вперемешку с жуликами. В Петербургской слободке официально нет ни одного трактира, а лишь 4 чайные. Так, дешевле патент. Но чайные эти хуже любого сельского кабака. Возле самой Тверской заставы процветает трактир Осипова, главный местный притон. Возле него меблированные комнаты «Москва», в которых небезопасно в любое время суток. Народ на окраине исключительно дрянной. Самые невинные из них — это гуливаны. Так у нас в Москве называют хулиганов-горчишников. Но имеется публика и пострашнее. Еще хуже дела за Крестовской заставой. Трактир Андрианополь, бывший Чепуха, особо славится среди воров. Хозяин этого почтенного заведения, крестьянин Иван Ильин, просто плевал на полицию. Полиция, поди, не без пользы дозволяет на себя плевать. Уж само собой, только за порядочную мзду. Хороший трактир Баженова на углу Тверской и камер Калежского вала. Там кормятся обитатели Никифоровской крепости, здешнего очага зла, красные проститутки и даже беглые убийцы. В Бутырках гремят трактир Шапошникова и портерная Родимцева, главные места сбыта краденого. Да и вообще весь север, Божедомка, Сокольничья и Марьина рощи, населен полууголовными элементами. Там есть, разумеется, и честные ремесленники, и крестьяне с паспортами. Но не они задают тон, а бродяги и воры. Очень в ходу вспомогательные глаголы — лгать и красть. Недалеко от Каланчевки, в Пантелеевском переулке, дурной славой пользуется трактир Королева. 8 залов и во всех сущий кошмар. Каждые полгода находим там по трупу. Еще 2 воровских трактира стоят на выходе к площади. Туда ходит сброд с Дьяковки и Балкан и расплачивается за выпивку с тыриным товаром. За Рязанским вокзалом имеется зловещая местность под названием Ольховцы. На углу Ольховской улицы и Гаврикова переулка стоит трактир с бильярдной. В нем обитает Иван по кличке Туз Крестей, командующий всей здешней окраиной. Мои ребята туда не суются, поэтому особых сведений я дать тебе не сумею. Есть там еще трактир «Новый свет» купца Селиверстова, тоже уголовный. Их буфетчик завербован. Завтра я его вызову и расспрошу. В конце Стромынки, в слободе под названием «Тишина», позднее из-за находящейся поблизости Матросской богадельни, эта местность получит название «Матросская тишина». Опять сплошняком воры и проститутки. Столицей их является трактир Попова. Наискось от него пивная с садом. Худшее место чуть ли не во всей Москве. Дальше, к Преображенской заставе, еще 2 воровских трактира — Лебедева и Уткина. Скупка и сбыт слама, притона содержательства. Затем у нас идет Черкизова деревня. Тоже славная сторонка. Трактиров как собак и все уголовные. Нищенский, Новомосковский, Теремок, Обуховский. На Кладбищенской улице постоялый двор, которым пользуются исключительно зеленые ноги. На углу Медового переулка трактиры Родионова и Орлова, а также знаменитый на всю Москву пчельник под названием Саратов. Поблизости в Княжеском переулке еще притон, известный трактир Трусова. Околется, полиции нет, поэтому варье и торжествует. Но самое страшное из всех — Хапиловка. Это совершенно дикая местность между Семеновской и Преображенской слободами, не имеющей над собой ни малейшего полицейского надзора. Мы считаем, что это уже не Москва, а Московский уезд. Их же исправник думает наоборот. Ну, Семеновское кладбище — отдельная история. Только у старообрядцев на Рогожском и Преображенских кладбищах порядок. Ежедневно крепкие бородатые мужики делают обход и чуть что гонят всех в зашей. Прочие места погребения летом заселяются беспаспортными бродягами и грабителями, точно как у вас на горячем поле. Ставят шалаши и живут с апреля по октябрь. Даже облава не помогает. Далее пострелки. Андроновка, или иначе Новая деревня. Вот это славное местечко. Новодеревенские — самые буйные во всей губернии. Старинное бандитское село со своими династиями и обычаями. Уже 4 столетия они терроризируют Москву, и власти ничего не могут с ними поделать. Простых обывателей в Андроновке не было сроду. В каждом семействе отец, сын, брат или на каторге, или в розыске. Работают тамошние ребята исключительно на бойнях в Александровской слободе, а в свободное время гуляют по округе с кистенями. Мишка Самотенькин мог там прописаться? Навряд ли. Чужих здесь не любят. Понятно. Дальше валяй. Уж скоро и конец. Южнее Андроновки только огороды. В них тоже в теплое время прячутся беспаспортные и некоторые беглые. Но они боятся облав и ведут себя смирно. Тебе там делать нечего. Карачаровское и Сукино болото — опасные притоны под открытым небом. Но опять только летом, сейчас там пусто. А да, забыл про Александровскую слободу. Местечко веселое. Там всего два трактира — Москва и Нижний Новгород. И оба не имеют права торговать вином. Так прямо возле входа стоят особые люди и наливают. Крякнул человек, икнул и пошел перекусить. Каждый дом в слободе — шланбой. Но есть и пьяные квартиры, вроде знаменитого «Волчатника», где уголовные проживают целыми бандами, по-семейному. Поблизости — Тюфелева роща. Это такой огромный притон под открытым небом, излюбленный дезертирами. Но сейчас в марте там пусто. Остался самый юг, так называемая Даниловка. Ох, печальная местность. Очень опасно, например, Даниловское кладбище. Поблизости бойни Кудрявцева и Бронникова, фабрики Емельянова и Беляева, кирпичные заводы. Все почти без исключения работники этих уважаемых заведений — мои клиенты. Если не бывшие, то будущие. Уникальный там народ. На ходу подметки срежут. В Андреевском овраге как раз вчера путника убили. Столицей местных мазуриков является трактир Душкина. Знаменитый среди уголовных притон. Там и биржа, и игорный дом, и сословный клуб всех негодяев. Нужен тебе револьвер или новый паспорт, или наводка на богатую квартиру, чтобы ее обокрасть. Все получишь здесь. Но наиболее страшными являются пещеры между Даниловкой и Нижними котлами. В них много лет назад добывали камень для строительства Варшавского шоссе. Образовались замечательные по своей длине и запутанности каменоломни, в которых посторонний человек пропадет без следа. Вот в них-то и проживают наиболее опасные во всей Москве люди. Жуть! Они выходят на охоту каждую ночь без отпусков и праздников. Живых свидетелей, как правило, не оставляют. Трупы забирают и хоронят под землей. Говорят, в каменоломнях похоронено больше людей, чем на Даниловском кладбище. В Москве ежегодно пропадает бесследно до 150 человек. Большинство из них, я уверен, там. Эфенбах поежился, как от мороза, потом продолжил. Даниловские пещеры тянутся на десятки верст. Они имеют удобные для проживания гроты с естественной вентиляцией, боковые ответвления, запасные выходы. В них можно существовать даже зимой. Температура всегда одинаковая. Поэтому банды мокрушников обитают именно здесь, причем десятилетиями. Кого им тут бояться? Облавы в даниловских пещерах невозможны. В итоге в катакомбах сложился особый порядок, как бы секта или тайный орден. Несколько банд мирно уживаются друг с другом. Первопрестольная поделена между ними на сферы влияния, поэтому конфликтов не возникает. Новых членов принимают с большим разбором, нужны рекомендации, есть испытательный срок. В город ребята выходят только на разбой, а отдыхают, веселятся у себя под землей. Им и женщин туда привозят. Даже к Душкину подземные жители наведываются неохотно, почитая это для себя опасным. Если так, то Турупей-то Дубягу с Мишкой не смогут туда проникнуть. Зачем пещерникам посторонние? — Как сказать? Твои хорошо поживились у Крестовникова. Деньги у них есть. Заплатят Иванам за убежище. Им выделят отдельную галерею с собственным выходом. Живи хоть до Рождества. Длина пещер превышает 80 верст. Только плати. А ежели среди даниловских мазуриков отыщется бывший Мишкин односельчанин из Паима? Село-то знаменитое. Самый цвет поставляет. — Ты прав, — согласился Лыков. — Стало быть, нужно навестить и подземелье. — Что у тебя получилось? — Каторга, Поляков трактир, Котяшкина деревня, Проточный переулок, Драгомиловские казармы, Хапиловка и Даниловские каменоломни. В любом из этих мест тебе могут сунуть нож под ребра. Леш, подумай еще раз. Что тут думать? Из твоего кабинета я Рупейту с колбасником не поймаю. Ну и леший с ними. Нет, эти двое совсем обнаглели. На них уже минимум 4 убийства. Пора прекратить. Эфенбах поглядел на Лыкова скорбно, как на покойника, перекрестил и ушел готовить почтовый ящик. Титулярный советник остался один.